за грехи», — повторяла Маделин. «Я полагал, монсеньор, что вас может заинтересовать правдивая история одной из ваших обращенных. Церковные куклы в золототканых рясочках, органный скулеж, реальный мир, не говоря уж о мире предвечном, требовал руки потверже, настоящей мужской руки». «А это какой же?» — подумал герцог. «Не моей ли?» И, не кончив письма к монсеньору, он выписал для себя один из любимейших стишков своей Джон. «Теплая шубка у любимой киски. Поглажу по шерстке, она и не пискнет. Дам молочка, и на всем белом свете нет лучше людей, чем хорошие дети». «Вот это почти в яблочко», — думал он. «Не траться только на других, целься в себя». В конечном счете, Маделин не венчалась в церкви и не крестила дочь. Католицизм прошел тем же порядком, что цитры и игральные карты, хлебопечение и русская цивилизация, как кончилась и деревенская жизнь. С Маделин он вторично отведал деревенской жизни. Для городского еврея он испытывал странную тягу к ней. Когда он писал романтизм и христианство, он вынудил Дейзи перезимовать с ним в восточном Коннектикуте, в коттедже, где трубы приходилось отогревать свечами, а ветер пронизывал щелистую дранку, остужая мысли о Руссо и игру на гобое. Гобой достался ему после смерти Алика Хиршбейна, соседа по комнате в Чикаго, и из чувства своеобразного пиетета, любить он умел основательно, горе переживал продолжительно, герцог выучился на нем играть. Если задуматься, Дейзи больше натерпелась от грустной музыки, чем от промозглых туманов. Может, и характер Марко складывался не без ее участия. В мальчике нет-нет, да и проглядывал меланхолик. С Маделин все обещало быть по-другому. Она выпала из церкви и, поборовшись с Дейзи, подключив сюда ее и своих адвокатов, претерпев давление Тинни и Маделин, герцог получил развод и женился наново. Свадебный ужин приготовила Феба Герцбах. Подняв глаза от столика на кудрявые облака, непривычно это такое чистое небо над Нью-Йорком, герцог вспомнил йоркширский пирог и домашний торт. Феба напекла бесподобных банановых пирожков, легких, сочных, с глазурью. Куколка-невеста и жених. И Герцбах, не закрывающий громогласного рта, разливает виски, вино, молотит кулаком по столу, вихляво танцует с невестой. На нем любимая спортивная рубашка на выпуск, свободная, открывающая молодецкую грудь, мужское декольте. Больше гостей не было. Людвильский дом купили, когда Маделин забеременела. Казалось, идеальное место, чтобы разобраться с проблемами, в которые его вовлекла феноменология духа. А именно, место и роль закона сердца в западной традиции, корни сентименталистской этики, вообще этот круг вопросов, по которым у герцога были свои, не совпадающие с другими соображениями. Он намеревался, сейчас даже улыбнуться неловко, вспоминая об этом, исчерпать и закрыть тему, выдернуть ковер из-под ученых коллег, показать им, что чего стоит, повергнуть их в изумлении, раз и навсегда заклеймить их пошлость. Причем тут не одно самолюбие. Главным побудителем